Наследие Маазари 6, глава 1. Первые трое суток от Даргона я шел в привычном режиме. 3 часа двигался под землей ровно на восток, по пути утаскивая под землю различных магических животных, схожих габаритами со средним сургом. Час уходил на то, чтобы построить землянку, набрать грунтовой воды, приготовить еду, поесть, сходить по нужде, и 2 часа, на сон. За прошедшие дни я настолько приноровился к этому алгоритму, что делал это все практически на автомате, за трудами размышляя о всяком. Например, о том, как же так получилось, что местные магические животные вытеснили с этой территории всех тварей, в какой момент они стали преобладать над тварями и почему. А утром 4-х суток я двигался сквозь грунт, как обычно, лицом вверх, рассматривая по пути местную фауну, и тут заметил какое-то существо, размерами с лошадь, чье энергетическое тело по яркости свечения не уступало высокоранговому магу. Мне стало очень любопытно, и я захотел хотя бы одним глазком взглянуть на столь мощное магическое животное. К тому же за прошедшие дни мне уже до одури осточертело постоянно смотреть на мир через сенсорное зрение. Я осторожно поднялся к поверхности и высунул голову примерно в 20 шагах от животного, но увидел лишь густые заросли джунглей. Тогда я поднырнул под корни деревьев и приблизился к нему еще на 10 метров. Когда же я поднял голову из земли под каким-то кустом, то вдруг встретился взглядом с мощным и грациозным хищником, из семейства кошачьих, у которого был серебристый, блестящий мех и желтые светящиеся глаза. Зверь был очень красив, и я ненадолго застыл, с восторгом рассматривая его, а после у меня помутнело в голове, и прежде чем он чуть ли не в одном прыжке почти достал до моей лысой головушки, я чудом успел резко уйти вглубь земли. «Ах ты, кошак плешивый!» — мысленно выругался я. «Нихера се!» — почти пробил мою хваленую ментальную защиту, и как только смог, ведь ментально мне не могли причинить вред даже такие монстры, как Кархан и Гаш, а тут какая-то неразумная киска. Хотя, в принципе, если у него имеется только один ментальный навык дезориентация, который его вид практикует и развивает уже не одно поколение, то, наверное, он у них настолько прокачан, что перед этим ударом вообще мало кто устоит. Ибо, как говаривал Брюс Ли, я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз. Вот это да, ошеломленно покачал я головой, глядя на энергетическое тело зверя, который сейчас бесновался на поверхности. Это же получается, что на короткой дистанции ему практически нет равных, потому что, по моему мнению, со всей этой планеты наберется от силы лишь несколько сотен ныне живущих разумных, у которых столь мощная ментальная защита, как у меня. Да и вообще, я даже не могу себе представить, кто еще, кроме меня, среди различных магов и воинов смог бы добраться до этого места, и уж тем более пройти дальше, так как маловероятно, что в этом мире найдется еще хоть один разумный с таким же набором столь необычных и тем более настолько прокачанных умений. Ведь ладно еще ментальная защита, но вот что касается навыка нырок, то я до сих пор уверен, что являюсь единственным в этом мире обладателем чего-то подобного. А вот по поверхности, на мой взгляд, сюда дойти вообще нереально. Потому что если бы кто-то и прошел тысячи тварей и разнообразных магических животных, с их покровами и различными магическими способностями, то вот этих кисок, уже навряд ли, высокоранговые воины теряли бы сознание от одного их ментального удара, а клановые маги своими высокоуровневыми заклинаниями добились бы лишь того, что согрели на себя всю округу, в том числе и таких же кошаков, против которых вблизи у них нет никаких шансов. Интересно, а почему тогда этот вид ментальных кошек до сих пор еще не заселил всю эту территорию? Ведь против их способности навряд ли смогут устоять остальные местные животные. Хотя, наверное, в этих окрестностях и на их хитрую гайку находятся свои болты с левой резьбой. Я пошел дальше, и уже через пару километров стал свидетелем очередной магической битвы местных зверей. Бились сразу 3 огромных животных, и было видно, что каждый из них сражается сам за себя. Один из них очертаниями энергетического тела был похож на мощного перекоченного волка, размерами больше земного слона, второй – на какого-то примата, и не уступал габаритами первому. Третий же по массе, наверное, был не меньше каждого из 2 остальных, и походил на змею с 6 лапами. А по яркости свечения их энергетических тел было видно, что они не уступают по магической силе ни ментальной кошке, виденной мною недавно, ни высокоранговым магам. Они периодически то обменивались мощными магическими ударами, отчего дрожала земля, и в некоторых местах даже образовывались небольшие котлованы, то бросались в рукопашную. Охренеть, наверное, это местные боссы делят территорию, подумал я, что-то тут очень уж опасные места начались. Да хрен я больше вылезу на поверхность, мне и туточки хорошо, на всякий пожарный. Я спустился поглубже и дальше уже пошел на пятиметровой глубине. После увиденного, я здраво решил, что с этого момента пока не буду больше охотиться на местных зверей. Да и землянки теперь стану строить минимум на трехметровой глубине, чтобы меня случайно не выковырнуло из грунта магическим ударом какой-нибудь из этих монстров. Да, не знаю, как в сенсорном зрении выглядят мощные ящеры из нашего подземелья, но что-то мне подсказывает, что они ни разу не соперники местным чудовищам. Ошеломленно покачал я головой. Теперь мне понятно, почему с западной стороны сюда не приходят твари, ибо даже если они всем скопом навалятся на территорию магических зверей, то максимум смогут дойти до этих мест, и то навряд ли, а здесь их уже с легкостью прикончат местные мощные великаны. Но из-за чего они тут так вымахали и прокачались? Воздух в этих местах, что ли, чище или естественная кормовая база намного богаче? Задумался я, и внимательнее оглядел поверхность в сенсорном зрении, стараясь сосредоточиться на тусклых объектах. Оказалось, кроме того, что фауна здесь намного разнообразнее и магические ранги местных зверей в среднем намного выше тех, что попадались мне до этого, так тут еще и флора, хоть и в разной степени, но практически вся является магической. То есть почти из каждой местной травинки и каждого листика на дереве можно приготовить какое-нибудь алхимическое зелье. Прям рай для алхимиков, бля, усмехнулся я. Но почему именно в этом месте флора и фауна столь насыщена магией? Тут мне в голову пришла одна догадка, и чтобы ее проверить, я остановился и стал поднимать на поверхность огромный земляной кол, затрачивая на это действие кучу маны, и тем самым осушая свое ядро. А когда маны в моем ядре осталось совсем немного, я перестал наращивать кол, и с помощью внутреннего зрения и часов начал следить за скоростью ее восполнения. Вскоре я на практике убедился в том, что концентрация маны здесь действительно на порядок выше, чем на границе территории магических зверей с остальным лесом, и тем более, чем в самом Вардхале и его окрестностях. Ну, в принципе, это логично, покивал я своим мыслям. Значит, я уже близко к своей цели, а именно к тому узкому ущелью, где далекие предки вардхальцев веками уничтожали тысячи и тысячи тварей, чья роса пропитала каждый миллиметр этих земель, и именно по этой причине ее концентрация здесь повышена, а в свою очередь из-за того, что местная флора и фауна тысячелетиями развивалась в среде с повышенной концентрацией маны, тут теперь и обитают мощнейшие, наверное, во всем мире магические животные, и каждое растение здесь является магическим. Возможно, и у нас на материке появился бы такой уникальный живой уголок, если бы позволял ландшафт. И имперцы во время гона массово уничтожали твари только в одном месте, на не очень большой территории. Но на нашем материке во время гона твари почти равномерно распределяются по западным баронствам империи, и такого эффекта, как в прошлый раз, вокруг острова Сидора, практически не происходит. От пришедшей в голову мысли у меня сбилось дыхание. Так если на этом материке гон, вместо периодического, стал постоянным, то, собственно говоря, где орды тварей, прущих через ущелье, которое, по всей видимости, должно быть где-то неподалеку. А я практически уверен в том, что насколько бы местные звери не были сильными, но, как ни крути, против бесконечного потока тварей с ущелья они наверняка бы не выстояли. Так что они уж точно не сдерживают постоянный гон. Но тогда где он, по какой причине гон вдруг закончился, причем уже очень давно? Ведь те твари, что сейчас обитают на материке, можно сказать, уже местные. Свою численность они пополняют с помощью размножения, но никаких вливаний извне, получается, не происходит. Я задумался. В принципе, ответ лежит на поверхности. Все когда-нибудь заканчивается. Вот и твари, откуда бы они здесь ни появлялись, наконец-то закончились в том месте. Складывается такое впечатление, как будто бы их держали в огромнейшей клетке, и каждые 10 лет выпускали по несколько тысяч, а спустя какое-то время начали сокращать этот промежуток, и стали выпускать их уже через 9, 8, 7, 6 лет, а потом и вовсе открыли клетку на всю, и остатки тварей выбрались на этот материк. Предки вардхальцев же, Те, кто выжил после ежегодного гона, к этому времени уже покинули свои города и перебрались на полуостров, за Великую Стену Предков, и уже с нее они отбивались от разнообразных мощных тварей, так как, по словам Бага, кроме сургов и даргов, в те времена еще существовали и другие виды, а после все без исключения твари пересекли ущелье, так как их с огромного расстояния, словно чекушка водки алкаша, манили разумные организмы. Потом они разбрелись по всей этой огромной территории. Кто-то направился к Великой Стене Предков, чтобы попытать свое счастье, а кто-то добивать оставшихся разумных на материке. В итоге почему-то из всех видов тварей остались только сурги, и их прокачанная версия – дарги. Наверное, это из-за того, что другие виды были более агрессивны и бездумно лезли на пролом к будущим вархальцам. А в это время в окрестностях ущелья из вполне обычных животных – волков, лисичек, белочек, зайчиков, хомячков – под действием росы, повышенной концентрации, вырастали настоящие монстры, которые с каждым поколением становились все сильнее и сильнее, а после они начали давать тварям достойный отпор. Да, в принципе, эта моя теория довольно-таки складная, и вроде бы все в ней сходится. Осталось лишь только найти ей подтверждение, а именно саму эту клетку или хотя бы вход в нее, подумал я, и отправился дальше на восток. Глава 2. Отдохнув в новой землянке, потолок которой уже находился на 3-метровой глубине, я продолжил свой путь. Двигался я также лицом вверх, рассматривая растительный и животный мир над собой, и вдруг неожиданно вывалился в какое-то подземное помещение. С перепугу я резко вскочил на свои 4 нижних щупальца и, быстро активировав световой артефакт, стал судорожно оглядываться по сторонам. Судя по всему, я попал в какой-то тоннель диаметром больше 2 метров. Причем кто-то его выкопал совсем недавно, так как по бокам лежали еще свежевзрыхленные кучки земли. И сделал это какой-то большой зверь, потому как на стенках тоннеля остались следы от его немаленьких когтей. За последнее время я научился практически мгновенно переключаться с обычного зрения на сенсорное и обратно. И сейчас, активировав магическое, я заметил огромное энергетическое тело животного, которое неслось ко мне по тоннелю, словно поезд в метро. От страха и паники, быстро и неуклюже перебирая щупальцами, я зачем-то ринулся к противоположной стенке тоннеля, вместо того, чтобы тут же уйти в его пол. А когда я полностью погрузился в грунт, то, казалось, услышал за спиной жуткий лязг зубов огромной пасти. Углубившись на несколько метров в землю, не успел я отдышаться, как увидел, что зверь, используя магию земли, начал резво копать в мою сторону. Вот же ж, хренов крот переросток, тоже мне, нашел, бля, дюймовочку, мысленно выругался я, и со всей скорости погнал на восток, быстро удаляясь от опасного тоннеля. Вступать в схватку с совершенно мне неизвестным и мощным противником я не решился. Кто знает, какие у него тузы в рукаве, а также сколько таких кротов в случае чего смогут прийти ему на помощь. А магии земли, наверное, он может рыхлить, укреплять и так далее, но навряд ли этот крот обладает навыком нырок или чем-то подобным. Иначе, чтобы меня достать, он не стал бы прокладывать за мной аж целый тоннель, размышлял я, изредка поглядывая назад, где энергетическое тело зверя быстро удалялось и уже было еле заметно. Тем не менее теперь, после нашей мимолетной встречи, я уже не чувствую себя, находясь под землей, настолько в безопасности, как раньше. С такими тревожными мыслями, периодически оглядываясь назад, я чуть не влетел в центр огромной колонии каких-то больших подземных насекомых, очертаниями похожих на термитов. А когда я резко затормозил всего лишь в нескольких десятков метрах от их подземного города, то в сенсорном зрении увидел, как ближайшие ко мне особи вдруг застыли на месте, а после, как по команде, начали разворачиваться в мою сторону. Да ну нах, пронеслось испуганное в голове, и, не дожидаясь того, что предпримут в отношении меня 1000 подземных магических тараканов, каждый из которых размером был примерно с большую собаку, я резко ушел вправо. Но не успел я пройти и 500 метров, как увидел впереди огромнейшее подземное магическое существо, которое в сенсорном зрении выглядело, как густо переплетенные между собой корни сотни деревьев. Множество жгутов, различных размеров, постоянно шевелились и изгибались, а в их гуще я заметил барахтающийся силуэт ментальной кошки. Скорее всего, это существо являлось каким-то растением, наподобие земной мухоловки. И навряд ли оно обладало хоть какой-либо развитой нервной системой, так как эмпатии я ощущал только жуткие, боль, страх и панику, исходящие от кошки, и ничего, от самого существа. А вот и один из болтов с левой резьбой, ошеломленно подумал я, ведь как бить по мозгам навыком дезориентация, если они, мозги, отсутствуют в принципе? Да что тут вообще происходит, какого хрена здесь так много опасных подземных обитателей, мы так не договаривались, возмутился я, и что теперь делать? Прямо сейчас возвращаться обратно, и не дожидаться того, когда меня, сладко спящего в своей землянке, надкусит одно из этих созданий, или все-таки рискнуть и продолжить двигаться на восток, ведь цель так близка. Может быть, мне до ущелья тут осталось-то пройти всего лишь каких-нибудь пару сотен километров? Эх, тяжело вздохнул я в загубник. Как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит. Ну ладно, буду двигаться на восток с максимальной осторожностью еще 2 дня, а после, если не наткнусь на ущелье, то поверну обратно, решил я, а то еще буду потом всю оставшуюся жизнь жалеть о том, что не попытался. Сверившись с артефактом, я решительно двинулся на восток, и уже через пару километров уперся в горную породу. Оглядевшись и не заметив поблизости никакой опасности, я поднялся на поверхность, но ничего, кроме высоких и густых зарослей джунглей, я не увидел. Тогда я продолжил двигаться в восточную сторону, по пути огибая участки сплошной скальной породы и большие валуны. Через некоторое время, продираясь сквозь корни редких деревьев, я уже передвигался всего в метре от поверхности, так как ниже была сплошная скала. А когда плодородный слой почвы достиг всего лишь полуметра, я настороженно высунул голову наружу и, убрав загубник, восторженно прошептал: «Ба, неужели все-таки добрался?» Я находился у подножья горного хребта. Прямо передо мной был небольшой холм, весь заросший невысоким зеленым кустарником, а за ним лесенкой уходили вверх холмы повыше, которые были поросшие низкой яркой разноцветной растительностью, разнообразными цветами, причудливым мхом. Разноцветные холмы постепенно переходили в зеленые горы, над которыми возвышались обрывистые темные скалы. Горный хребет, извиваясь, уходил далеко на север, где среди облаков виднелись его заснеженные верхушки. «Мда, красотища-то какая!» — восхищенно произнес я и начал внимательно осматривать подножье гор. Оглядевшись, я увидел вдалеке какие-то каменные развалины и, уйдя под землю, направился к ним. К моему удивлению и великой радости, никаких магических монстров поблизости я не обнаружил, были лишь какие-то мелкие грызуны и птицы. Тогда я выбрался по пояс из земли, в центре руин, и сразу же увидел широкое начало ущелья, заросшее кустами и высокой травой, которая, изгибаясь, терялась где-то среди гор. Наверное, здесь было что-то вроде перевалочного пункта, где на отдых останавливались различные бойцы, перед тем как отправиться в ущелье мочить орды твари, предположил я, и, весь переполненный радостью и предвкушения, я снова погрузился в грунт и двинулся вперед, под дном ущелья. Примерно через 10 километров, я выбрался на поверхность возле небольшого родника, и, напившись ключевой воды, уселся на валун. Мда, а об этом я почему-то не подумал, грустно вздохнул я, рассматривая ущелье. До этого места я дошел с трудом, так как слой плодородной почвы с каждым пройденным километром становился все тоньше и тоньше, а в некоторых участках мне даже приходилось ковылять на своих щупальцах. И хорошо еще то, что мне на пути не попалось ни одного мощного зверя, иначе даже не знаю, что бы я делал. Наверное, пришлось бы сражаться, а, скорее всего, умирать. Сейчас же впереди, через несколько сотен метров, начиналась вообще полная жопа. Стены ущелья переходили в сплошную скалу, а все его дно было завалено камнями. И навряд ли между ними и такой же сплошной горной породой найдется достаточно толстая прослойка почвы, в которой я бы смог передвигаться с помощью навыка нырок. И как-то обойти это ущелье не представляется возможным. Прокладывать же многокилометровый тоннель через сплошную скалу – не вариант, так как я уже не говорю о возможности потерять будущую специализацию – маг металла. Просто на это уйдет очень много времени. Таблетки сухпайка я смогу растянуть еще максимум на месяц, а после умру или от голода, или в попытке достать пропитание в столь недружелюбном месте. Ведь, как известно, голод, не тетка, в лес не убежит. Если же я пойду дальше, медленно перебираясь через большие и острые камни на своих подгибающихся, дрожащих щупальцах, то это будет сравнимо с самоубийством, так как я не смогу убежать даже от слабого магического хищника, не говоря уже о том, чтобы дать ему достойный отпор. Потому что, во-первых, как-то сражаться своей магией земли среди скал и булыжников я почти не могу. Для этого мне сначала нужно будет разрушить камни, причем я не кини, и на это действие мне потребуется намного больше времени и сил. Потом, манипулировать песком и делать из него каменный кол, и в итоге меня скорее загрызут, чем я успею хоть кого-нибудь поцарапать таким колом. Во-вторых, я очень сомневаюсь, что мои ментальные способности остановят голодного магического зверя. А в-третьих, остаются револьверы, но в каждом из них всего лишь по 5 патронов, а я навряд ли обойдусь всего несколькими выстрелами. Потому что у всех местных зверей, крупнее собаки, скорее всего, уже имеется неслабый магический покров. К тому же здесь повышена концентрация маны, и истощить покров, а соответственно и магическое ядро зверя, будет на порядок сложнее. И для этого мне как минимум необходимо стрелять часто и не мазать, а я ни разу не Клинт Иствуд. Но при всем при этом я сейчас нахожусь в легендарном ущелье. Именно в том месте, про которое высокомерные вардхельцы знают только из легенд, и даже не мечтают когда-нибудь тут оказаться. В том самом ущелье, за которым скрываются ответы на многие тайны этого мира. В том месте, где уже несколько тысяч лет не ступала нога ни одного разумного, и, скорее всего, еще столько же не будет ступать. Так как помимо того, что из всех ныне живущих добраться сюда могу только один единственный, особенный, я. Но и я, если все-таки выберусь отсюда, то навряд ли еще когда-либо вернусь. Ибо раз на раз не приходится, и мне кажется, что не стоит испытывать судьбу и приходить второй раз, наверное, в самое опасное место на этой планете. Эх, печально выдохнул я, то есть или сейчас, или уже никогда. Ну да и хрен с ним. Решительно махнул я рукой. Как говорится, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Хотя это и не мой случай. Просто я себя знаю. Буду потом постоянно ломать голову. Интересно, а что было бы, если бы я не очканул и все-таки решился перейти ущелье? А что бы я там нашел? Нафиг, уж лучше разобраться со всем здесь и сейчас, и вообще, со мной грозная русская авось, вот на него и будем надеяться, тихо хохотнул я. Я набрал воду из родника во всей емкости и отправился назад. Там, в нескольких десятков шагов от родника, по пути сюда мне попался небольшой участок с почвой, метровой глубины. В нем я и решил построить свою крайнюю землянку, где я смогу хоть в какой-то безопасности отдохнуть перед дальней и тяжелой дорогой. Глава 3. Впервые за долгое время я проспал всю ночь, а хорошенько выспавшись, наелся от пуза и стал собираться в дорогу. Сначала я хотел оставить что-нибудь из своих вещей в крайней землянке, чтобы нести на себе, по дну каменного ущелья, как можно меньше тяжести. Но потом я здраво решил, что неизвестно, что меня ждет по ту сторону, и что из моего снаряжения сможет там повысить мои шансы на выживание. Дальше я сделал из грунта стилет с 40-сантиметровым лезвием, хорошо его укрепил и приторочил к рюкзаку таким образом, чтобы в случае чего я бы смог быстро его выхватить. Острый и узкий стилет, к тому же пропитанный моей магией, будет моим последним шансом. Может, он спасет мне жизнь, а возможно, поможет прервать мои мучения. После я сделал из грунта копье, которое в походе будет мне служить скорее как шест для опоры, чем как оружие. Покинув землянку, я дополнил фляги водой из родника и напился вдоволь, так как в ближайшее время навряд ли мне попадутся источники воды, и с этого момента мне желательно быть очень экономным. Пройдя по камням 100 метров, мои рюкзак, 3 комплекта мат, 2 револьвера, коробка патронов, фляги с водой и остальные самые необходимые вещи показались очень тяжелыми. Потому как одно дело, когда я все это добро передвигал на себе под землей с помощью магии, и совсем другое, когда эти килограммы тянут меня вниз, а мои 4 ноги, без костей, которыми я так и не научился толком пользоваться, все время норовят согнуться от этой тяжести. Очередной раз споткнувшись, упав и ударившись лицом о булыжник, я со всей ясностью осознал, что это путешествие будет в разы сложнее, чем я себе представлял. Еще через 100 метров круглые булыжники закончились, и начались острые камни, которые когда-то, из-за постепенного разрушения скал, засыпали дно ущелья. И тут я в полной мере прочувствовал, насколько мои щупальца, оказывается, чувствительны, ибо я ощущал каждый острый угол камня под ними, что доставляло мне массу негативных впечатлений. Очень неприлично матерясь, я уселся на большой камень и, разглядывая кровавые ссадины на своих нижних конечностях, задумался о том, чтобы покрыть их грунтом для защиты или снова сделать что-то вроде протезов, а потом увидел, как, из-за моего навыка регенерация, а также из-за неплохого телосложения, ссадины на щупальцах начали исчезать прямо на глазах. После такого зрелища, я решил ничего не выдумывать и продолжить путь на голых щупальцах, потому как защита и протезы снизят мою и так невеликую скорость, ибо будут сильно ограничивать гибкость моих нижних конечностей. А так, через боль и страдания, возможно, я смогу наконец-то овладеть ими в полной мере. Как оказалось, я был прав. Боль – хорошая мотивация. И уже ближе к вечеру, обливаясь потом и дыша, как загнанная лошадь, я более-менее ловко переставлял по камням свои щупальца, а моя скорость возросла, наверное, вдвое. Было жарковато, плюс стресс от постоянной боли и напряжения, и поэтому, как ни старался я экономить, но вода быстро уходила. Сделав совсем маленький глоток из фляги, я расстроенно вздохнул и стал присматривать место для ночлега. Вдруг до моего слуха донесся неприятный каркающий смех. От страха и неожиданности выронив из рук открытую флягу, я с колотящимся сердцем начал судорожно доставать из кобуры револьвер, при этом безостановочно вертя головой в поисках угрозы. Смех повторился уже с другой стороны, и я перевел дрожащее дуло на звук. Недалеко от меня на огромном валуне сидела большая птица, чем-то похожая на земного черного грифа. Увидев, что я на нее смотрю, птица запрокинула голову и вновь стала издавать звуки, похожие на противный человеческий хохот. «Ах ты, курица общипанная! Ну и напугала, сука! Пристрелю, падла!» — зло выкрикнул я, потрясая револьвером. В ответ на мои слова птица снова расхохоталась, и мне показалось, что на этот раз ее смех звучал как-то по-издевательски. «Ну, куропатка, сама напросилась!» — раздраженно произнес я, и стал прицеливаться ей в голову. Вдруг птица резко замолкла, и начала настороженно вглядываться куда-то мне за спину. «Да ну нах!» — пролетела испуганная в голове. Не опуская револьвер, я резко развернулся, и увидел, как в мою сторону, бесшумно рысью несется лохматый хищник, с короткой, широкой челюстью и мускулистыми лапами, похожий на смесь крысы с большой собакой. Зверь, 1,5 метра в холке, без единого звука бежал по воздуху, не доставая каких-то сантиметров до камней. Наверное, какой-то навык, связанный с магией воздуха, — промелькнула мысль в голове. Птица вспорхнула за моей спиной, а я, набрав в легкие побольше воздуха и активировав навык внушения, грозно и зло проорал: «Стой, сука!» К моему и его удивлению, мой ментальный навык подействовал, и зверь плюхнулся задом на камни. Потом он ошеломленно помотал своей страшной мордой, как будто бы сбрасывая с себя наваждение, а после встал на ноги и утробно зарычал. «Писец, бля, приплыли!» — с ужасом прошептал я. Выпустив из левой руки копье, я резко достал второй револьвер, прицелился в морду зверя и открыл огонь поочередно с обоих стволов. Первые две большие пули попали в цель, и покров у головы зверя засиял. Хищник тут же умолк, и, активировав свой воздушный навык, галопом бросился в мою сторону, а мои третья и четвертая пули прошли мимо. Следующим выстрелом я сбил его с ног, и зверь кубарем покатился по камням, сверкая покровом, но тут же вновь вскочил на лапы и продолжил бежать. Я успел сделать еще два выстрела, и вроде бы даже попал, но в следующий миг меня как будто бы сбила машина. Мир перевернулся несколько раз, а после я оказался под хищником, который, уперев мне в грудь одну переднюю лапу, второй, резко наносил удары по моему покрову в области лица. Ощущение было такое, как будто я надел мотоциклетный шлем, и мне по нему долбят большим молотком. Стараясь успокоиться и удерживать внимание на поддержании покрова, на который сейчас уходило очень много маны, я упер ему в бок дуло револьвера, в котором еще оставались патроны, и одну за одной выпустил в упор оставшиеся три пули. Последняя пуля, потеряв скорость об остатке покрова, сильно ударила ему в бок, не повредив шкуру. Зверь взрыкнул от боли, а я, поняв, что на нем больше нет защиты, тут же обвил его торс своими нижними щупальцами, плотно прижимаясь к его телу, так как знал, что вновь поставить покров, находясь с кем-то в обнимку, почти невозможно. Лицевыми же щупальцами я обвил его шею и притянул к ней свою голову так, чтобы его челюсть оставалась у меня за плечом. Я со всех сил сжимал и душил зверя своими щупальцами и одновременно с этим шарил рукой по рюкзаку у себя за спиной, который еще чудом не слетел. Нащупав рукоять стилета, Я выхватил его и тут же со всей силы вогнал хищнику в бок. Зверь взвыл, а после стал кувыркаться на камнях и пытаться лапами отодрать мое тело от своей груди. Но я держал крепко, до треска мышц в щупальцах, понимая, что от этого сейчас зависит моя жизнь. А подбирая удобные моменты, я вновь и вновь вонзал стилет в бок зверю, дырявя его требуху. Он быстро сорвал с меня рюкзак и стал бить лапами уже по моему покрову, на спине. И тут вдруг я ощутил сначала тянущую боль в груди, указывающую на то, что в моем ядре почти закончилась мана, а после, как когти зверя вонзаются и разрывают на моей спине кожу и мышцы. От страшной боли я заорал. И последнее, что я запомнил, прежде чем отключиться от болевого шока, так это то, как мне в лицо летит его окровавленная когтистая лапа. Глава 4. Очнувшись, я ощутил страшную боль во всем теле, жуткий голод и жажду, а также то, что меня что-то сдавливает и мешает дышать. Приоткрыв левый глаз, я увидел перед собой серый мех зверя, чья мертвая туша лежала на мне, и своими несколькими сотнями килограммов прижимала мою голую, но уже целую спину, и руки к острым камням. Правой половины лица, по которой пришелся удар хищника, я вообще не чувствовал. А когда я провел по ней кончиком лицевого щупальца, то вздрогнул, боясь даже представить, как я сейчас выгляжу. Правая глазница была пуста, а зубы и скулу с правой стороны больше ничего не прикрывало. С трудом повернув голову в бок, я увидел, как та же птица держит в клюве кусок плоти с белой окровавленной кожей и небольшим отростком. «Импотент, ты ли это?» – невнятно простонал я. Птица положила свою добычу на камни и, придерживая лапой кусок плоти, оторвала от него отросток, который тут же проглотила. «Сука!» – слабо выдохнул я. «Вообще-то, это мое!» – доев мою щеку, птица резво поскакала ко мне. Когда же она застыла у моего лица, примериваясь, куда бы клюнуть, я резко схватил ее за шею своим лицевым щупальцем, прижал к земле и начал душить. Птица стала барахтаться, пытаясь освободиться от моей хватки, но я держал крепко. А после я тяжело вздохнул и отбросил ее в сторону со словами: «Живи уж, куропатка чертова, как-никак ты мне сегодня жизнь спасла». Я подумал о том, что если бы она мне не повстречалась на пути, то, гремя камнями, хрен бы я услышал, как ко мне со спины подбирается столь бесшумный хищник. А если бы ему удалось подобраться незаметно, то тогда бы у меня не было вообще никаких шансов. Запрокинув голову, птица хохотнула и короткими прыжками подошла к туше зверя с противоположной стороны, где, как я понял, приступила к трапезе. Я же, чтобы отпугнуть наглую людоедку, потратил последние силы и сейчас почти не мог пошевелиться. Я знал, что это последствия моего навыка регенерации. При сильном ранении он вытягивает все соки из организма, чтобы было на что латать тело. И под громкое урчание своего желудка, я стал размышлять, как бы мне поскорее выбраться из-под туши зверя и добраться до таблеток сухого пайка и фляги с водой. Ибо если я сейчас продолжу так лежать, то умру от голода и жажды. Или дождусь того, кто придет на запах крови и начнет жрать мою беспомощную тушку. Тут я глянул на одно из своих лицевых щупалец, кончик которого был выпачкан в крови животного. «Ну а что?» – подумал я. «Это не тварь, и вампиром я не стану, а раз надо для выживания, значит, представлю себе, что это редкий деликатес. Тем более, что никто об этом не узнает». Я погрузил кончик окровавленного щупальца в свой искалеченный рот, как мог облизал его и вытащил уже чистым. «Соленое», – прошептал я, а после ткнул им в рану зверя и снова засунул в рот. Через некоторое время мне стало немного получше, но страшный голод и жажда все не отступали. Тогда я положил щупальце на небольшой камень, разрушил его до состояния песка, а после покрыл песком кончик щупальца и сделал острый плоский наконечник, которым принялся снимать участок шкуры зверя. Я отрезал небольшие кусочки мяса, совал их в рот и глотал, практически не пережевывая. При этом я старался не думать о том, что ем сырое мясо убитого мною животного, словно сам являюсь диким зверем, и о том, как это выглядит с моральной точки зрения, потому как сейчас моей главной задачей было выжить, и кто знает, сколько у меня осталось времени, чтобы восстановить силы. Так, мы вместе с птицей потихоньку ели хищника, с разных сторон, а я во время этого кровавого действия размышлял над тем, что если мне все-таки удастся вернуться в свое герцогство, то я пошлю всех в жопу с их проблемами, и отправлюсь в Воронскую академию магии, где буду изучать материализацию. потому как, сколько это может продолжаться, вроде бы я и не слабый маг, и имею незаурядные, да еще и прокачанные, способности. Но как только я оказываюсь на корабле посреди моря или как здесь, в каменном ущелье, то сразу же становлюсь беспомощным слабаком. Через некоторое время я разлепил новенький правый глаз, удивляясь тому, насколько быстро прокачался мой навык регенерации, а после выбрался из-под туши зверя, не имея на теле ни одной царапины и даже шрамов. И, как я и надеялся, второй импотент на правой щеке больше не отрос, что подтверждало мои предположения по поводу какого-то нового навыка, связанного с изменением собственного тела. С веселой и усталой улыбкой я провел по своей гладкой правой щеке и принялся осматривать свои разбросанные вещи в поисках фляги с водой, чтобы утолить сильную жажду. «Да ну нахер!» – ошеломленно проговорил я, держа в руках две пустые фляги. Одна вытекла с открытого горлышка, когда меня напугала птица, а вот вторую когтями проткнул зверь, когда срывал с меня рюкзак. Кроме этого, он вдоль разорвал сам рюкзак и повредил один из комплектов мат. «Сука, сука, сука!» Будучи в глубокой ярости, выругался я, а птица вновь захохотала. Я перевел свой бешеный взгляд на пернатую хохотунью. Птица, поняв, что запахло жареным, вспорхнула и улетела на верхушку скалы ущелья. Уже смеркалось, а я весь окровавленный стоял на четырех щупальцах, лишь в короткой юбке и ремне с кобурами, держал в руках пустые фляги из-под воды и совершенно не знал, что мне дальше делать. «Да хрен я теперь, после всего вот этого, поверну назад», зло и упрямо произнес я, бросил фляги и улегся спать прямо на покоцанный труп зверя. «Эх, совсем я здесь одичал», грустно вздохнул я, прежде чем крепко уснуть. Глава 5. Проснувшись, первым делом я зарядил револьвер и убрал их в кобуры. После я принялся штопать рюкзак куском бечевки, делая вдоль разрывов небольшие отверстия и пропуская ее через них. Потом собрал в него все свои раскиданные вещи, кроме дырявой фляги и испорченного мат. Поел сырого мяса, положил несколько больших кусков с собой, а некоторые кусочки обсосал, вытягивая с них почти всю влагу. А после продолжил свой путь на восток, стараясь не думать о страшной жажде. И только тогда, когда я уже отошел на сотню шагов, птица спикировала сверху на тушу зверя и принялась трапезничать остатками его плоти. «Ао, даже местная птаха меня зауважала. Расту, бля», — устало улыбнулся я. Время шло, местное светило жарило беспощадно. В полдень я запихал в свою пересохшую глотку сырое мясо и продолжил путь. Ловко переставляя свои четыре нижних щупальца по камням, я вдруг задумался. А как, собственно говоря, я вообще это делаю? И тут, запутавшись в своих конечностях, я чуть не упал. Не, лучше не обращать на них внимания и не думать о том, с какой из четырех ног начинать ходить. Видимо, мой мозжечок и сам с этим неплохо справляется, и не стоит ему в этом мешать. Это, наверное, после моей схватки с крысопсом в моем мозгу что-то переклинило, и мои щупальца вдруг стали как родные. Теперь, если не стараться контролировать каждое движение своих нижних конечностей, то я могу достаточно ловко на них перемещаться даже по пересеченной местности, а лицевыми управляю почти так же, как руками. Продвинувшись вперед, я заметил в скальной стене ущелья небольшую расщелину и, не придав ей особого значения, уже собирался пройти мимо. Как вдруг из расщелины вылез темно-коричневый паук, в полметра высотой, с мохнатыми ногами и крупной головогрудью. Он пристально уставился на меня своими 8 глазами, а после, не сводя с меня взгляда, начал перемещаться вбок, пропуская из расщелины своего собрата, похожего на него как две капли воды. Пауки стали вылезать один за другим, и вскоре уже больше десятка членистоногих преградили мне путь, и начали настороженно брать меня в полукольцо. «А ну сдриснули нахер с моего пути, грязные педики!» Зло заорал я, с активированным навыком внушения. При этом, от всего пережитого, я не чувствовал перед ними даже капли страха. Пауки застыли на месте, а потом стали медленно пятиться, освобождая мне путь. «Так-то», — буркнул я, и спокойно прошел мимо них. А еще через несколько часов пути от сильного обезвоживания у меня закружилась голова, и я вообще уже плохо понимал, где я и что, собственно, происходит. Споткнувшись, я завалился на бок, и лежа на острых камнях, подумал о том, что эта долбанная регенерация во всем виновата, что если, имея этот навык, получаешь сильные ранения, то после обязательно нужно немного отлежаться в безопасном месте, где есть достаточно пищи, чтобы дать организму нормально восстановиться, а не как я, сразу же тащиться куда-то по каменной пустыне без капли воды. Я попробовал подняться на свои щупальца, но вновь обессиленно завалился на камни. Похоже, все, допрыгался мальчик, с грустью подумал я. Как выжить на этот раз, я себе даже не представляю. Ну да и ладно, что уж теперь поделаешь. В принципе, вторая жизнь прошла довольно-таки весело. Куча впечатлений, интересных знакомств, да и дел я успел натворить немало. Будет чем прихвастнуть в преисподней перед соседями по сковородке. Жаль только, что мои многие проекты так и останутся нереализованными, была моя последняя мысль, прежде чем мое сознание померкло. Мне снился странный сон, как будто бы я был в своем новом теле, с щупальцами и все такое, но почему-то лежал на кровати в своей земной квартире, а рядом стояла моя жена Маша, с мокрой тряпкой в руках, и махая перед моим лицом этой тряпкой, из-за чего на меня летели брызги, гневно ругалась. «Ах ты, ленивая жопа!» Сначала наобещал своим людям стрика раба, а потом собрался по-тихому свалить на тот свет. «Да ты вообще охренел! А ну быстро вставай, Маша, Маша, да прекращай уже брызгаться!» «Все, понял, встаю», — пробурчал я, прикрываясь рукой. Тут я очнулся, и приоткрыв один глаз, увидел темные крапинки на булыжниках. «Дождь, что ли, начинается?» — тихо произнес я пересохшим ртом. А когда до моего затуманенного сознания наконец-то дошел весь смысл происходящего, я радостно воскликнул. «Да ну нахер, неужели и вправду дождь?» Взглянув на небо и увидев там темно-серые тучи, я высунул сухой язык и принялся ловить им капли дождя. А после, не прерывая этого действия, я положил руку на булыжник, разрушил его и из песка сделал небольшое корявое блюдце, которым принялся собирать живительную влагу. Не успевала посудина заполниться и наполовину, как я тут же опрокидывал ее в себя. При этом в голове возникали вялые мысли насчет того, что после длительного обезвоживания нужно пить по чуть-чуть и делать перерывы. Но я здраво решил, что с моим трансформированным магическим организмом, мне в этом плане вообще не стоит беспокоиться. Дождь все усиливался, а ко мне быстро возвращались мыслительные и двигательные функции. Я наконец-то отмылся от крови и принялся за изготовление посуды из песка. Сначала сделал широкий тазик с носиком, а пока он наполнялся, я с помощью навыков «рыхление», «разрушение», «манипуляция» и «укрепление» умело изготавливал две фляги с крышками, объемом 3,5 литров. Трехлитровую флягу я возьму с собой, а пятилитровую заложу камнями прямо на этом месте, тем самым сделав на всякий случай небольшой запасец пресной воды. Так как неизвестно, что меня ждет впереди, и к тому же мне еще предстоит обратный путь по ущелью. Наполнив емкости и напившись до тошноты, я поднял голову к небесам и торжественно произнес: «Ну все, спасибо, от души, можно уже перекрывать кран». В ответ на мои слова дождь, казалось, только усилился, а я, махнув рукой небесам, быстро собрал вещи и продолжил свой путь по ущелью. Дождь, не переставая, лил как из ведра, отчего даже на каменном дне ущелья стали образовываться лужи. «Да все, все, не вари горшочек, не вари», — устало пробурчал я, стараясь нащупать опору в грязной луже. Уже полностью стемнело, когда я все-таки решил заночевать прямо на островке голых камней, под проливным дождем, ибо для того, чтобы продолжать движение в таких жутких условиях, у меня уже не было ни сил, ни желания. Поздно ночью дождь закончился, и я наконец-то смог уснуть. А проснувшись утром и оглядев окрестности, от увиденной картины я резко вскочил на щупальца. Всего в нескольких сотнях метров передо мной стоял огромный полукруглый форт, сложенный из каменных блоков, который полностью перекрывал ущелье. В центре форта, высотой, наверное, с десятиэтажное здание, был широкий пролом, сверху и примерно до его середины. Причем обломки лежали по эту сторону, что свидетельствовало о том, что пролом пробивали с той стороны. «Да, кажется, я догадываюсь, кто это сделал», — задумчиво проговорил я и, подхватив рюкзак, поспешил в сторону пролома. Перебираясь через обломки, я подобрался к стене форта, под проломом, скинул рюкзак и, для порядка поплевав на ладошки, стал делать в каменной стене небольшие выемки для подъема наверх. Моих 4 ступеней в силе с лихвой хватало на то, чтобы подтягиваться на одной руке, а второй – делать очередное углубление с круглым бордюрчиком, за который было удобно держаться. Вскоре я подобрался к пролому и втащил в него свое тело. Потом поднялся на щупальца и, перебираясь через каменные блоки, направился к противоположной стене форта. Глава 6. Примерно через 50 метров я встал на край пролома и, оглядевшись с высоты, возмущенно воскликнул: «Да вы, блин, издеваетесь!» Сразу за полукруглым фортом начинался глубокий котлован на всю ширину ущелья, который был длиной более 300 метров. На его дне в шахматном порядке располагались каменные колья, части из которых были с обломанными концами. Дно котлована было залито водой, которая собралась в нем, скорее всего, после дождя. И глубина там, наверное, была немаленькая, так как в слегка мутноватой воде дна котлована не было видно, а толстые и, вероятно, длинные колья выглядывали из воды всего лишь на пару метров. С другой стороны котлована была V-образная высокая стена, сложенная из таких же каменных блоков, в правой половине которой тоже был большой пролом. Она также полностью перекрывала ущелье, а в ее центре находился узкий проход. По всей видимости, во время очередного гона твари опрометью неслись к узкому проходу, все больше мешая друг другу из-за постепенно усиливающейся тесноты, так как им не свойственно долго размышлять над ситуацией. А в это время маги, под охраной из воинов, со стены закидывали их заклинаниями. Те же счастливчики из тварей, которым все-таки удавалось выйти через этот узкий проход, падали с большой высоты на каменное дно котлована, с кольями. И если после такого они все же выживали, то по ним уже били другие маги из бойницы с крыши форта. В принципе, схема даже очень неплохая, так как для того, чтобы твари смогли достать хотя бы до подножья толстостенного форта, они сначала должны были заполнить своими телами огромный котлован. Вот только те маги и воины, которых во время гона оставляли на V-образной стене, очень уж сильно рисковали. В толстой стене есть какие-то внутренние помещения, так как отсюда видны узкие бойницы, но вот каких-нибудь путей отступления у них, скорее всего, вообще не было. То есть они оставались в стене до окончания гона, пока не перебьют всех тварей в округе. Ну и, само собой, хорошо еще то, что у тварей процесс разложения не такой, как у людей и животных. Иначе далекие предки вартхельцев охренели бы от таких трудов. Находясь в страшной вонище, очищать эту братскую могилу от гниющих трупов. Ведь, насколько я знаю, тела тварей лежат практически свежими несколько дней, потом они начинают вялиться, также почти без всякого неприятного запаха. А уже через неделю они начинают потихоньку рассыпаться в прах вместе с костями и элитами. Именно по этой причине, чтобы сохранить органы твари, используют различные специальные алхимические растворы. Хотя на практике, если оставить тело твари в лесу, то уже на второй день от него навряд ли что-то останется, потому как его быстро сожрут животные, насекомые или другие твари. Я внимательнее присмотрелся к разрушениям. Однако, судя по проломам, в итоге даже эта конструкция дала сбой. Наверное, это случилось тогда, когда количество тварей в разы превысило обычную норму. То есть, если судить по моей теории, то это случилось, когда клетку открыли на всю. Ну а что мне-то теперь делать, задумался я. Перебираться через котлован по каменной стене ущелья или как-то научиться плавать с помощью щупалец, да и еще проделывать все это с утяжелителем в виде рюкзака. Я махнул рукой на эти заботы и направился к западной стороне форта, решив, что сначала нужно хорошенько позавтракать, а уже потом можно будет и подумать. Я поднял на стену рюкзак, а после устроился на восточном краю пролома. Позавтракав сразу тремя таблетками сухого пайка, я, сытый и довольный, встал на край и, осматривая котлован, отпил воды из фляги. Тут я посмотрел на флягу в своих руках, потом на воду в котловане. «Действительно, а что я туплю?» – удивленно произнес я. «Тут и проблемы-то никакой нет. Навряд ли в этой воде водится хоть какая-нибудь живность, тем более опасная. И сейчас я сделаю из грунта большую флягу, то есть поплавок, и спокойно переправлюсь на нем на ту сторону. Дальше я быстро сделал из песка герметичный плавательный круг, с тонкими, но очень прочными стенками. Потом таким же образом, как и наверх, я проделал лесенку из углублений в стене вниз, аж до самой воды. После я несколько минут хлопал по воде щупальцами, проверяя водоем на наличие обитателей, но никто не появился. Тогда я по очереди спустил круг и рюкзак, и без проблем, гребя в основном руками, переправился по воде к противоположной стене котлована, прямо под узким проходом. Уже привычным образом я проделал вверх, к проходу, лесенку из углублений, и поднял по ней свои вещи. Толщина V-образной стены была больше 10 метров, а узкий проход в ней, размерами 2 на 6 метров. Наверное, он был сделан таким, чтобы через него не постеснялись пройти даже огромные твари. Свой плавательный круг я оставил в проходе, надел рюкзак и отправился дальше на восток. Пройдя примерно 2 километра по острым камням, я счастливо улыбнулся, так как впереди дно ущелья застилала различная невысокая растительность. Трава, кусты, которая, само собой, росла в плодородном слое земли, что означало, что мой смертельно опасный маршрут по поверхности наконец-то закончен, и дальше я уже смогу продолжить путь, находясь в своей столь уютной стихии. Глава 7. Чем дальше я продвигался по ущелью на восток, тем толще становился плодородный слой почвы. А когда его толщина уже была больше 6 метров, я в сенсорном зрении заметил на поверхности группу небольших магических существ и решил, что на обед у меня будет свежатинка. Первым делом я нашел подходящее место и построил землянку, а потом приступил к охоте. Поймав одну особь, я ее умертвил и приволок в свое убежище. Как оказалось, это были грызуны, чем-то похожие на леммингов, только размером с земную годовалую свинью. Я не знал, что меня ждет впереди, и представится ли еще шанс поохотиться в безопасных условиях, и поэтому, разделав свою добычу, я весь оставшийся день делал запасы вареного мяса. На следующий день я, выспавшийся, сытый и отдохнувший, в благодушном настроении продолжил свой путь. Примерно через 100 километров горная местность заканчивалась и снова начались джунгли на равнине. Флора и фауна здесь были почти такие же, как и по ту сторону горного хребта. И я, передвигаясь медленно и осторожно, старался как можно на большем расстоянии обходить местных подземных обитателей. Я уже стал присматривать место для очередной землянки, как вдруг наткнулся на какой-то подземный объект. Дотронувшись до него рукой, я понял, что это не камень, бетон или что-нибудь подобное, связанное с обычным грунтом. Тогда я раздвинул рядом с ним землю, сделав небольшой кармашек, и активировал световой артефакт. Это был ровный, гладкий белый материал, похожий на пластик, и от увиденного у меня сперло дыхание. Неужели нашел? Я оглядел округу в сенсорном зрении, и не заметив крупных существ, осторожно выглянул на поверхность. С колотящимся сердцем, я раздвинул высокую траву, задрал голову вверх и офигел от увиденного. Передо мной стояло белоснежное пятиэтажное здание с панорамными окнами, которое, на мой взгляд, бывшего жителя Земли, выглядело вполне современно. Стекла в окнах почему-то до сих пор оставались целые. Окно на втором этаже было открыто, и сейчас из него неуместно торчал зеленый куст и спускалась лиана. Охренеть, изумился я. Из чего же такого они строили, что даже спустя аж 1000 лет здание выглядит как новое? Немного прибраться, и хоть сейчас можно въезжать. Я стал оглядываться по сторонам. Сзади и слева от меня располагались точно такие же здания, словно это были типовые постройки, а вот справа, стеной стоял лес. Потом, осторожно высовываясь из земли в различных местах, я начал обшаривать ближайшую округу. И действительно, оказалось, что я находился на окраине целого города, в котором, кроме жилых пятиэтажек, находились еще несколько видов типовых сооружений. Неужели это одно из тех самых поселений разных рас, где древние расселяли результаты своих экспериментов над людьми? Ошеломленно подумал я тогда, получается, что где-то недалеко отсюда находится сам город древних, с моими ништяками. У-у-у, хочу. Начало меня бить мелкая дрожь от любопытства и предвкушения. Все, успокойся, Леня. Ты взрослый мужик, а не истеричная избалованная малолетка. Постарался я взять себя в руки. Сначала нужно построить землянку, сменить комплекты мат и разрядившийся поставить на зарядку. Поесть, отдохнуть, а уже потом, с чувством, с толком, с расстановкой, пойти обследовать город Великих Мазари. Соорудив землянку прямо между древними строениями, я поел, а после яростно материл долбанного крысопса за то, что он испортил мой третий комплект мат. И из-за этого мне теперь, сгорая от нетерпения и любопытства, приходится ждать целый час, пока на поверхности зарядится второй комплект, чтобы у меня обязательно был хотя бы один резерв жизненно важного оборудования. Когда же оба комплекта мат были полностью заряжены, я тут же выдвинулся в путь. Первым делом я решил осмотреть окраины этого поселения, чтобы проверить наличие и количество мощных магических существ, а заодно найти путь исхода тварей. Хотя между местными постройками хватало всяческой растительности и даже деревьев, к моей огромной радости, крупные магические звери здесь почему-то не водились. А также, продвинувшись в южную сторону, я быстро нашел тропу тварей, которая сейчас вся заросла джунглями. То, что именно по этому пути орды твари шли к ущелью, было видно по выкорчеванным пятиэтажкам, которые целехонькие валялись на боку, в стороне от пути гона. Я задумался над тем, что было бы очень неплохо внимательно обыскать каждое здание в этих поселениях разных рас, так как, возможно, в них до сих пор сохранились разнообразные интересные вещи. Но ясно понимал, что на это у меня бы ушли, наверное, годы. Поэтому я решил перейти сразу к самому сладенькому и, дрожа от предвкушения, направился по пути гона к его начальной точке. Тю-у-у. Сняв загубник, разочарованно выдохнул я. После того, как здания поселения разных рас закончились, я еще примерно с километр передвигался по свободному, от различных строений, участку. А когда вынырнул из земли, то увидел впереди широкий холм с простенькими серенькими одноэтажными полуовальными домиками, с полуовальным входом, без двери и овальными маленькими окнами. От великой расы Маазария, конечно же, ожидал чего-то другого. К примеру, каких-нибудь монументальных громадных красивых дворцов, огромных футуристических сооружений, с космопортом, высокотехнологичной техникой и тому подобное. Ну или чего-нибудь столь же внушительного, но уж точно не деревушку, с домами в виде дырявых яиц. По моему мнению, это было сравнимо с тем, как если бы правитель государства жил в трехместной палатке, которая находилась бы среди роскошных особняков его приближенных. То ли я дурак, то ли лыжи не едут, пожав плечами, с непониманием произнес я, и активировав магическое зрение, я стал оглядывать ближайшие домики. На пути гона твари широкая полоса этих странных жилищ так же, как и в предыдущем поселении, была выдрата из земли, и сейчас они валялись в стороне, между другими домами. В одном таком домике, который лежал на боку, я сразу же обнаружил в сенсорном зрении какой-то достаточно яркий предмет, и радостно выдохнув, а это мы удачно зашли, я поспешил к своей находке. Серый материал домика был без единой царапины или трещины, и только приблизившись к нему вплотную, я заметил, что он тускло светится в магическом зрении. А хибарка-то артефактная, удивился я, и пролез в полуовальный вход. Из всей мебели внутри жилища был только широкий топчан, который тянулся вдоль всей стены. Со временем в помещении образовался не толстый слой почвы, в котором росла зеленая трава, и опустив в нее руку, я достал искомый предмет. Артефакт представлял собой поясной ремень из квадратных, толстых металлических сегментов, которые соединялись между собой короткими, тонкими и очень гибкими полосками похожего металла. Серебристый металл был легкий, как алюминий. Вместо пряжки у этого ремня стоял уже виденный мною энергетический накопитель древних, в оправе из такого же металла. На оправе, вокруг кристалла, располагалась синяя полоска, с небольшим белым отрезком, которая, как я понял, показывала заряд накопителя. На первых двух сегментах, с обоих сторон от пряжки, находились какие-то кружочки из другого, зеленоватого, металла, что, по всей видимости, являлась панелью управления данного артефакта. «Вот эта вещь!» – восторженно произнес я, даже не представляя себе, для чего он нужен. Я понимал, что на то, чтобы как следует разобраться с предназначением этого артефакта, уйдет уйма времени. Но при этом я на все 100% был уверен в том, что это очень и очень стоящая вещь, так как этот поясной ремень является артефактом самих великих Маазари, у которых в вассалах ходили космические цивилизации. А еще на нем стоит энергетический накопитель древних, и я что-то очень сильно сомневаюсь, что они установили сюда мощнейший аккумулятор всего лишь для питания какой-нибудь подсветки. Счастливо вздохнув, как ребенок, которому наконец-то подарили то, о чем он так долго мечтал, я с легким сожалением запихнул свою находку в рюкзак. Выбравшись из домика, я огляделся в сенсорном зрении и заметил неподалеку, в другом жилище еще какой-то артефакт древних. Покачал я головой. Таким макаром я еще не скоро доберусь до начала гона. Уж лучше я потом сюда вернусь и все как следует обшарю. Я тяжело вздохнул и продолжил двигаться по пути гона, который, похоже, вел в центр поселения древних. И уже вскоре передо мной открылся вид на огромную круглую площадку из серебристого металла, диаметром, наверное, около 300 метров, которая висела в воздухе на метровой высоте. Она почему-то была идеально чистой, без единой соринки, а вот под ее краями лежали маленькие горки сухой листвы и веточек. В центре же платформы находилось какое-то огромное устройство, в в форме горизонтально расположенного, вытянутого конуса. Оно было чем-то похоже на гигантскую подзорную трубу, украшенную разноцветными камнями и причудливыми узорами. Причем сужающаяся часть этой трубы была без всяких опор, но почему-то не перевешивала. От увиденной картины я сначала застыл с открытым ртом и выпученными глазами, а после шокированно протянул: «Да ну нахер, этого просто не может быть, потому что так не бывает. Все следы твари вели именно к этой платформе, а точнее к этому устройству. А так как я неплохо был знаком с земной фантастикой, то моим первым и единственным предположением было то, что этот артефакт является чем-то вроде пространственной портальной установки или чем-то подобным, ибо других мыслей насчет того, откуда в этом конусе берутся тысячи и тысячи тварей, мне в голову не приходило. Но, блин, пространственный портал — я только-только смирился с существованием местной магии и всего с ней связанного, а тут вдруг это. Хотя, в принципе, подспудно я чего-то такого и ожидал. Иначе как по-другому можно объяснить то, откуда на маленьком участке внезапно появляется огромное количество крупных существ? Наверное, просто я из-за своего земного мировоззрения до сих пор неосознанно продолжаю отбрасывать самые невероятные предположения, ибо мне было легче поверить в то, что твари берутся из какого-то огромнейшего подземного бункера, чем в существовании пространственного портала. Я настороженно положил руку на платформу. «О, блин, вибрирует!» – удивился я. «Наверное, именно поэтому, а еще из-за того, что она имеет небольшой наклон от центра к краям, и, скорее всего, из-за специального материала, платформа и остается всегда такой чистой. Все, что на нее попадает от постоянной вибрации, постепенно скатывается вниз». Еще раз оглядевшись по сторонам в сенсорном зрении, стараясь не смотреть на достаточно яркий агрегат древних, я не обнаружил поблизости никакой опасности. Тогда я скинул рюкзак, приподнял себя земляным столбом и полез на платформу. Глава 8. Я настороженно приблизился к боку установки и стал внимательно разглядывать ее поверхность. Оказалось, что то, что я принял за диковинные узоры, являлось, скорее всего, проводниками энергии, как металлические дорожки на печатных платах. Эти дорожки соединяли множество кристаллов разного цвета и размеров, одна часть которых тускло светилась, другая же неярко мигали. «ХММ, неужели оно до сих пор находится в рабочем состоянии?» – удивился я.